Но будь ты хоть профессором, ты бы ничего все едино не поняла. «Где уж мне?» — усмехнулась Нина. «Мужчины, хватайте его, ведите. Я с ним после поговорю». Леонида схватили и повели. Шутка шуткой, а он не мог вырваться. Все смеялись, всем было очень смешно. Он тоже смеялся и не мог вырваться. «Подумать только», — сказал он. «На улице свободы лишили человека свободы». «После благодарить будешь». Нина загадочно улыбалась. Она шла чуть впереди, руководя всей процессией. Они свернули в переулок. «Саша, разожми свои лапищи», — взмолился Леонид. «Честное слово, я не убегу». «Как скажет Нина». «Отпусти», — кивнула Нина, — «под честное слово». Приступ, по-видимому, ослабевает. «Соня, проверь у больного пульс». «Действуй, действуй, коллега». «Пульс учащенный, это видно и по глазам», — сказала Соня. «Послушай, Нина, давай отпустим его на все четыре стороны». «На четыре я бы его отпустила. Болезнь опасна своей целеустремленностью». «Вот пусть и переболеет. Глупенькая, врач не имеет права отступать перед болезнью. Мы его вылечим». «Не вы, а я его вылечу», — сказал Дудин. «Вот как раз и наша аптека. Прошу, примем по нескольку капель». «Нет, я не пойду», — сказала Соня. «Я не хожу в рестораны». «А это, Сонечка, и не ресторан», — рассмеялся Дудин. «Будете в Москве? Покажу я вам рестораны. Мы на минуточку». Девушки переглянулись. Нина быстро осмотрелась, не видать ли где знакомых, решилась. «Иду. Пошли». Она взяла оробевшую подругу за руку. «Медики мы, в конце концов, или мокрые курицы?» «Зайду, посижу с ними», — сказал себе Леонид. «Часом раньше, часом позже, но я постучусь в твое окошко, Лена». Фирюза, куда они пришли, был главный в городе ресторан. По сути, столовая в большом барачного вида строении с фанерным всюду избытком. Даже колонны при входе имитировала фанера, и потолок был в фанерных ромбах, и непременная лепнина тоже была закрашенной фанерой. Спасали этот барак громадные окна почти вровень с тротуаром, в них широко входил город, улица, площадь, а позади горы, просто горы. Не такие красивые, как в Крыму или на Кавказе, а просто горы, выжженные, суровые, не манящие взойти на них. Всерьез горы с притаившимися в глубинах землетрясениями. Уселись за стол, в ресторане еще было пусто, и свободные официантки сошли к их столу, здороваясь с Леонидом, как с добрым знакомым. «Говорят, у вас новый директор?» — спросила одна. «Придет сегодня?» «Молодой, женатый?» — спросила другая. Студийцы здесь были завсегдатаями. Для них этот ресторан был и столовой, и клубом, ведь многие, как и Леонид, жили в гостинице. Подошла к столу и буфетчица, красивая, молодо-осанистая женщина, недавно справлявшая в этом же ресторане свою свадьбу. Справила свадьбу, уехал через неделю муженек на нефтепромыслы и пропал. И не объявится, она и не ждет уже, а все-таки справила свадьбу. Леонид жалел этих женщин, обездоленных войной, за 3-9 земель отъехавших от дома, веселых будто бы, но готовых чуть что и разреветься, страшно одиноких, хоть и всегда на людях. С буфетчицей Ирой он даже дружил. Был как-то у нее в гостях. У нее была крошечная, очень чистая, прибранная комнатка. Всюду вышивки, дорожки, занавески. И была у нее крошечная собачонка, карликовый терьер по имени Макс. Этот Макс поразил воображение Леонида. Весь вечер он провозился с ним, с этой живой игрушкой, с грустными, подмаргивающими глазами. Когда пришло время уходить, вернулась с работы хозяйка дома, не жаловавшая Ириных гостей.